Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 511. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. Если даже это слово по своей форме и не является обетованием, то все же по содержанию оно именно является таковым. Да, подлинно существует множество обетований. Горы рубинов, смарагдов и алмазов, оправленных в золото. Но вот возникает вопрос, на который у нас нет ответа и который мог бы даже вселять в нас страх. В чем же Господь мог бы отказать нам уже после того, как Он даровал нам Иисуса? Он ведь даровал нам буквально все, в чем мы нуждаемся, находясь между небом и землею. Он, несомненно, подаст нам все, потому что там, где существовал бы предел Его дарам, Он, безусловно, удержал бы и Своего Единородного Сына. В чем же я еще испытываю сегодня нужду? Мне следует просить только о том, о чем речь в этом стихе. Мне следует серьезно и ревностно стремиться к этому, но все же не так, будто мне хотелось бы оказать на него давление и выжать еще что-то из рук Господних, чего Он не даровал бы мне добровольно, а Он ведь хочет одарять человека. По Своей свободной воле Он даровал нам Своего возлюбленного Сына. Итак, неужели ты, дорогая душа, не в состоянии доверять Своему Небесному Отцу, что Он непременно подаст тебе и все остальное? Твоя жалкая молитва не обладала бы никакой силой над всемогуществом, если бы требовалось насилие. Но вот любовь Его бьет прямо-таки ключом. Она переливается через край и обеспечивает тебя решительно всем, что тебе необходимо.